Глава 10. Дружба. Палубу роскошного лайнера тихо встряхнула. Ливия ухватилась за перила, подбежала к раненому матросу и вылечила его. «Как вы?» «Я в порядке». Слабо улыбавшийся матрос был укушен за руку монстром. Этого монстра убил копьем один из студентов. Парень, орудующий копьем, прокричал. «Оставьте слабаков мне! Защищайте девушек любой ценой!» Часть девушек синхронно читала заклинание, формируя щит, защищавший дирижабль. «Вы сюда не пройдете!» Другие палили по монстрам атакующей магии. «Исчезните!» Дедра взмахнула рукой в сторону, и порыв ветра разрубил ближайших монстров, превратив их в черный дым. Битва развернулась и над палубой корабля. Боевые единицы брони облетели все вокруг, истребляя монстров, которые были не по зубам людям. Крис взял на себя ведущую активную роль. Любому теперь стало ясно, что Крис был силен. Когда Ливия закончила лечить матроса, она встала и стала искать другого раненого. «Смотрите, их пушки направились на нас! Они нас окружают! Как нам отбить всех этих монстров?» Дирижабли княжества приготовили артиллерию. Они развернулись боком, направив пушечные ядра на роскошный лайнер. У Ливии сперло дыхание. Когда она схватилась рукой за грудь, белый шарик амулет на ее запястье чуть не вспыхнул. «Нет, я не позволю!» Она согнулась и выкрикнула изо всей мочи, и в это время единым строем пушки изрыгнули огонь. Пока никто на нее не смотрел, амулет Ливии залился светом, погружая все вокруг на нее в мягкое свечение. При виде этого студенты-матросы были ошеломлены. «Что? Глядите, монстры отходят! Это невозможно! В нас не попало ни одно ядро!» Люди вокруг начали шуметь. Ливия глубоко задышала, расставила руки и широко раскрыла глаза, после чего вокруг нее вспыхнуло несколько магических кругов. «Сейчас вы увидите, на что я способна!» Белый шарик на ее запястье излучал яркий свет. Свет, который окутал роскошный лайнер, защитил его от долетевших пушечных ядер кораблей княжества. Из окружавших ее магических кругов вырвались лучи света, пронзая монстров насквозь. Матрос, которого вылечила Ливия, посмотрел на нее. «Ты просто невероятна!» Обернувшись к нему и улыбнувшись, Ливия затем устремила свой взгляд вперед и увидела там фигуру Леона. «Держись, Леон! Я защищу это место!» Щит ярко сиял, защищая судно от монстров и кораблей княжества. Стрелы и света падали и истребляли приближавшихся монстров. При виде такого представления окружающие студенты повернулись к Ливии. «Это дело рук той почетной студентки? Да быть того не может! Как бы то ни было, сейчас у нас получится продержаться. Остальное зависит от Бальфолда». Сдерживая яростное наступление, Ливия посмотрела на Леона. Вероятно, из-за того, что она выходила за грань своих возможностей, ее лицо побледнело. «Еще чуть-чуть, пожалуйста! Пусть я смогу продержаться еще немного!» Исполненная решимости, Ливия защищала судно. Окутанный черным дымом, я услышал голос Люксона. «Я удивлен!» «Ага, я тоже!» Как только ветер унес черный дым, я оглянулся, чтобы удостовериться в безопасности роскошного лайнера. Дирижабль оберегала огромная сфера неяркого света. Это была магия, которая закрывала собой лайнер и защищала его. Магические круги и свет, исходивший от них, был результатом святой силы Оливии. Я был поражен тем, что она была способна не только защищать лайнер от пушек, но и истреблять всех приближавшихся монстров. Останавливая летевшее в судно ядра, свет в то же время разил монстров в округе, заставляя их исчезать. Суметь сделать столько, даже не имея ключевых предметов. Люксон, закончивший основные приготовления против бомбардировки, сказал, «Это результат ее упорной учебы. Она как-никак изо всех сил старалась в академии. В ее встрече с вами были и плюсы, хозяин. С вашей защитой Оливия сумела посвятить всю себя стремлению к знаниям. Хорошо, что не было все зря. Хозяин, это наш шанс. Мы можем напасть, не беспокойся тех, кто остался позади. Оливия купила нам достаточно времени, давай не потратим его зря». Устремившись вперед, я зарядил патроны в дробовик. Мотор Шверта заревел, когда я повернул руль. «Ну ладно, поехали!» «Я рассчитал кратчайший путь, хозяин. Постарайтесь не свалиться!» Рванувшись прямо вперед, воздушный байк скользнул в сторону от приближавшихся монстров, уклонившись от них и направившись к пункту назначения. Впереди был огромный китообразный монстр. Он распахнул свою чудовищную пасть, и на меня уставились бесчисленные глаза. «Мерзость! Какой дурной вкус! Однако, надо идти вперед!» Глаза выстрелили лучами света, маги вроде лазерных лучей, но мы уклонились от них, все продолжили продвигаться вперед. Мы с Люксоном нырнули прямо в его громадную пасть. Анжи вцепилась в перила внутри трясущегося военного корабля. Удерживаемая в этой комнате насильно, она упрекнула Гертруду. «Какой некомфортный полет предоставляет этот дирижабль, и к тому же он совсем не в моем вкусе». Гертруда нахмурила брови. «Что ты сказала? Он некрасивый? А с чего бы ему быть красивым? Что у тебя со зрением?» Для Анжи слишком далека была идея создать дирижабль из громадного монстра. Она просто не в силах была найти в чудовище что-то красивое. Вслед за этим Гаррет получил донесение и улыбнулся. «А, того парня в авангарде съели». Сдерживая внутри себя слезы, Анжи уставилась на Гаррета, пока тот говорил с ухмылкой. Его рассуждения на этом только начинались. «Ну что за идиот?» Подумать только, я ринулся в бой в одиночку. Что ж, отметим его имя в истории княжества. Мы запомним его как человека, который встал против нас. Один и умер как бездарь. Гаррет продолжил насмехаться над Леоном. И он был рыцарем в таком-то возрасте. Видимо, королевству совсем не хватает талантливых людей. Какая огромная пропасть в сравнении с княжеством. Когда Анжи услышала о смерти Леона, в ее груди сжалась до боли. «Леон!» Она опустила голову, но вдруг услышала, как пол начал трескаться. Сразу после чего, пробив пол в комнате, появился Леон верхом на воздушном байке. Он прорвался через внутренности монстра и добрался до самой комнаты. «Леон! Пригнись!» Прицелившись дробовиком, он выстрелил над головой Анжи, попав в рыцарей и снеся их в сторону. Они были рыцарями, как и он. Похоже, они были защищены магией, так как выстрел их не убил. Впрочем, подняться в скором времени им было не суждено. Леон встал с байка, мимоходом врезав Гаррету прикладом в челюсть. Затем наставил дуло на Гертруду. «Ты идешь со мной! Теперь твоя очередь быть заложником!» Гертруда ответила, улыбаясь под дулом дробовика. «Ты не принимаешь нас всерьез, о рыцарь из королевства?» «Позволишь нам записать твое имя в истории?» Однако Леон без промедления выстрелил из дробовика. Вооруженную сопровождающую леди позади Гертруда отбросила назад. Затем Анжи кое-что заметила. «Не смертельные резиновые пули?» Леон был спокоен. «Нет смысла пытаться тянуть время. Неси магическую флейту сюда. Я тороплюсь, и если решишь сопротивляться...» Анжи показалось странным, что Леон знал о магической флейте, но Гертруда приняла этот факт и бросила флейту Леону. «Однако...» «Хозяин, это подделка, настоящая спрятана под столом», – произнес Люксон, спалив лазером усики Гаррета. Он пробормотал. «Почему бы не воспользоваться шансом произвести удаление волос?» Леон был в шлеме, но он же чувствовал, что под ним он улыбался. «Какая неудача, не правда ли, принцесса?» Гертруда нахмурилась на Леона, в то время как Анжи быстро забрала настоящую флейту и передала ему. Леон был немного удивлен послушностью и вялым сопротивлением Гертруды. Однако он, не колеблясь, связал ей руки и посадил на воздушный байк. Когда Анжи тоже забралась на него, внутренность боевого корабля резко накренилась. «Леон, это же...» «Так как монстр под нами умер, он исчез. Прямо сейчас мы летим вниз, но ничего страшного. Я принял меры, а нам пришло время уходить». Только сказав это, Леон завел двигатель и пробился сквозь стену, выбравшись наружу. Леон прокричал, тыча дулом Гертруду. «Эгегей, у нас тут ваша ненаглядная принцесса!» Войска в броне из княжества собрались вместе и прекратили двигаться. «Как подло! И ты называешь себя рыцарем?» Услышав чей-то голос, Леон громко ответил. «Дубина, иди взгляни в зеркало и скажи то же самое, а сейчас с дороги!» Анжи, ухватившись сзади за Леона, прижала лицо к его спине и улыбнулась. Рыцарь, который бросился ей на помощь во время опасности, не был ни элегантным, ни благородным, как требовала история. Но несмотря на это, Анжи была очень счастлива. «Спасибо тебе, Леон!» «Твою ж, я окружен!» После того, как Шверт вернулся на палубу роскошного лайнера, я высадил Гертруду и Анжи. Когда я проверил, сколько у меня осталось патронов, их было не так уж и много. Если присмотреться, монстры оставались на месте и не двигались. Однако, боевые корабли княжества окружили меня. И не только с севера, юга, востока и запада. Вверху и внизу тоже были враги. Крис вернулся на дирижабль, открыл грудь своей брони и показался. «Бальтфолд, и что нам теперь делать?» Я об этом не думал. Вообще-то я думал, что мы сможем спокойно вернуться в королевство, но кажется, отпускать они нас не собираются. Вокруг все студенты и матросы были истощены. Они неплохо держались, но у противников еще было в запасе достаточно сил. Наша боевая мощь иссякла от одной лишь битвы с монстрами. Переговоры будут самым простым вариантом. Я бросил взгляд на карманные часы и увидел в отражении фигуру Оливии. Она сидела на полу и была совершенно измучена, но выглядела в целости и сохранности. Однако она чрезмерно себя перенапрягала. На текущий момент ей будет сложно даже пошевелиться. Последователи Анжи бросились к ней совершенно беспомощным видом. Броня Криса была разодрана, и что еще хуже, его меч был сломан. И он дрался в таком состоянии? Да что с ним такое? Я его несколько недооценил. Ну и что теперь? Когда я сказал это, от флота княжества из мегафона дали команду. «Принцесса пожертвовала своей жизнью ради княжества. Все боевые корабли. Начать полномасштабную атаку!» Это был голос Гаррета. Выражение лица Криса помрачнело. «Они серьезно собираются вести себя так, будто принцесса их собственной страны мертва?» Гертруда показала легкую улыбку и выпрямилась. «Ты ничего не знаешь. Княжество не дрогнет лишь из-за этого. У меня есть замена. Я всего лишь отвечаю за войско авангарда». Я не мог поверить тому, что услышал. «Войска авангарда? Мы не прошли финального босса?» Затем Гертруда воспользовалась возможностью, чтобы произнести заклинание. Я направил на нее дробовик, но она лишь улыбнулась. Когда она закончила заклинание, все монстры двинулись в унисон. «Что ты сделала?» Я спросил Гертруду, и она резко ответила. «Тебе не хватает решимости? Тебе стоило пристрелить меня на месте. Гадая, что я сейчас сделала? Я высвободила всех монстров из-под контроля. Все монстры, которыми до сих пор управляли, теперь направляют злость на того, кто ими манипулировал. Они скоро бросятся за кораблем. Когда я осмотрелся, все монстры уже столпились, будто мы их приманивали. Флот княжества тоже начал двигаться, нацелившись на наше судно. Анжи схватила Гертруду за воротник. «Зачем? Зачем заходить так далеко?» «Я уже сказала, все ради того, чтобы королевство пало». Я посмотрел на Оливию, похоже, она не сможет больше защищать лайнер своей магии. Она не могла больше себя заставлять. Я забрался на воздушный байк и сказал Люксону. «Как бы то ни было, нам нужно выиграть немного времени. Идем!» «Это не проблема. С тобой мы пройдем сквозь огонь и воду». Когда воздушный байк взмыл в воздух, я направил дуло на собравшихся монстров и спустил курок. Монстров разорвало магией на части, и они превратились в дым. Но из дыма вышли новые монстры. «Хуже просто не придумаешь». Когда Леон улетел, Анжи протянула к нему руку. Крис, обновив свое вооружение, взлетел и поубивал врагов вокруг них. Когда красный шарик, висевший на правом запястье Анжи, слегка замерцал, вокруг нее вспыхнуло пламя. Когда поднялся огонь, он собрался и принял форму шести копий. Анжи знал об этой магии. «Огненное копье, как я!» Она была изумлена, что призвала магическое заклинание, которое не могла раньше использовать. Чувствуя благодарность, она отправила копья во врагов, собравшихся вокруг Леона. «Теперь я смогу сломить врагов Леона!» Копья пронеслись через орды монстров, пронзая их насквозь, сжигая и вызывая большие взрывы. Многие из монстров исчезли, но даже так врагов было еще много. Один за другим единицы брони противника выдвинулись из своих дирижаблей и направились к роскошному лайнеру. Когда Анжи в спешке собиралась использовать ту же магию, она увидела, как Ливия свалилась с ног. Запаниковав, что Ливию в таком состоянии могли съесть монстры, она отправила магию на помощь ей. Выстрелив монстров фаерболами и поджарив их до костей, Анжи подбежала к Ливии и взяла ее на руки. «Что ты делаешь? Вставай быстрее!» Дыхание Ливии было неровным, к тому же у нее тряслись ноги. «Только не говори, что ты истощила свою магию!» Из-за расхода всю свою магию Ливия была бледна и не могла идти. Она бы восстановилась через некоторое время, но сидеть на одном месте ей было опасно. Когда Анжи взяла ее и собиралась бежать внутрь корабля, Ливия заговорила. «Я хотела быть полезной, я продолжала тянуть тебя, Леона, вниз!» И я ненавидела этот факт, поэтому старалась изо всех сил. Я хотела сделать больше, но мое тело не слушалось, даже если я ему приказывала». Ливия лила слезы от бессилия, но Анжи улыбнулась ей. «Дурочка, твои старания были самым важным. Кроме того, помогать тебе совсем не бремя. Ты моя дорогая подруга». Слова, которые смущенно пробормотала Анжи, удивили Ливию. Слезы потекли по ее лицу. «Анжи!» И тут Анжи увидела корабли княжества, приближавшиеся к ним сзади. Они не останавливаются? Боевой корабль княжества несся прямо к большому корпусу роскошного лайнера. Он врезался в его бок, отчего корабль резко наклонился. Когда они вдвоем были готовы свалиться с ног, к ним приблизился монстр, раскрыв большую пасть. Анжи оттолкнула Ливию в сторону от монстра, направила в него правую руку и сожгла его магией. Монстра окутало пламя, и он исчез. Но корабль накренило еще сильнее и встряхнуло, отчего Анжи потеряла равновесие и упала. «Анжи!» Когда Ливия крикнула ее имя, Анжи ухватилась за перила на палубе. Ее тело выбросило с корабля, и под ногами ей было видно море. Она была высоко в воздухе, и у нее не было шанса в случае падения. К тому же, вокруг нее везде летали монстры. Упади она, ее могли просто сожрать. Часть студентов видела Анжи, которая схватилась за перила, но они были слишком озабочены своими проблемами и не могли ей помочь. К несчастью, перила, за которые держалась Анжи, ломались и гнулись. Анжи пробормотала. «Если бы я только сказала это немного раньше». Перед ее глазами промелькнули лица ее семьи, Ливии и еще Юлианы, но наконец в уме всплыла фигура Леона. Вспомнив его ухмыляющуюся рожу, Анжи улыбнулась. «Будь счастлив с Ливией, ты дубина!» Время истекало, и ее рука была готова оторваться от перил. С предсмертной решимостью Ливия бросила, чтобы помочь ей. Анжи крикнула Ливии. «Не подходи сюда! Нет!» Без промедления ответила ей Ливия и перепрыгнула на сломанную платформу, сразу кинувшись к Анжи. Ливия заставляла свое тело двигаться, несмотря на то, что ее силы еще не восстановились, и прерывисто дыша, она схватила Анжи за руку и потянула наверх. Анжи собралась силами и забралась. В конце концов, она не упала. Но Анжи была зла на Ливию, она не могла не разозлиться. «Идиотка, ты ведь тоже могла упасть! Но...» Ливия подняла голову, она сказала, роняя слезы. «Разве ты не говорила, что мы друзья?» Анжи смущенно опустила взгляд. «Идиотка! Ведь поэтому я... Ну и пусть я идиотка! Если так, мы сможем быть с тобой друзьями!» Однако лайнер еще раз сильно встряхнула и теперь с борта выбросила Ливию. Анжи попыталась ухватить ее рукой, но не смогла достать. «Нет!» При виде отчаявшегося лица Анжи, Ливия улыбнулась. Когда она стала падать, Анжи готова была зарыдать. Затем прямо к поверхности воды спикировал серый байк. «Леон!» Я зарядил дробовик. Я приготовился целиться в монстров, которые пытались сожрать Оливию, пока та падала. Увидев меня, Оливия закрыла глаза и сложила руки у груди, будто в молитве. Ее умиротворенное выражение лица сказало мне, что она вложила всю свою веру в меня. И меня это раздражало. Ведь у меня не было выбора, кроме как оправдать ее доверие. И я не мог не допустить ошибку. Окруживших ее монстров вынесло, когда я нажал на курок, и я убрал дробовик. Я отпустил руль и отдал узды Люксону. Рассчитываю на тебя. Я подкорректирую нашу относительную скорость. Пожалуйста, будьте осторожнее. Я поймал Ливию в свои объятия. Похоже, было, будто я нес на руках принцессу. Мы приближаемся к поверхности моря. Будьте готовы к столкновению. Становится жарковато. Я крепко прижал Оливию к себе и приготовился к удару, когда воздушный байк врезался в поверхность моря. Пока мы неслись по поверхности воды, позади нас поднимались брызги. Воздушный байк постепенно набирал высоту. Оливия вцепилась в меня, хлюпая носом. Обнимая ее, я погладил ее по голове, успокаивая. «Теперь все хорошо. Я скоро верну тебя обратно, не волнуйся, Оливия». И затем... «Я Оливия!» Она сказала называть ее по прозвищу. Похоже, ее воля была крепче, чем раньше. И сейчас она почему-то злилась. «Я Оливия. Почему ты не называешь меня Ливией? Ты меня ненавидишь? Почему? Почему ты называешь меня Оливией?» Люксон молчал. В настоящее время он пилотировал швертом и постепенно набирал высоту. Но вот мне бы не помешала его помощь. Я не особо хорош в разрешении подобных ситуаций. «Я тебе не подхожу. Тебе стоит найти более достойного мужчину». «Что ты вообще говоришь? И как это связано с другими парнями?» «Я слишком плох. Вокруг полно других парней со смазливыми личиками, деньгами и другими вещами, так?» Тебе лучше быть с подходящим мужчиной, а не со мной. Я не понимаю. Обычно в подобных ситуациях она бы смешалась, но сейчас противилась и упрямилась. Партнерами для нее были целевыми персонажами. Они все полные бездари, но это ничего, если Оливия будет счастлива. Это пятеро были лучше меня, вроде Юлиана. Не хочу быть с тем, кто бросил Анжи. Ну ладно, тогда есть еще Джилк. Этот мерзавец? Брэд. Самовлюбленный нарцисс? Грег. Тупоголовый? Крис. Этот с дефицитом внимания. Похоже, она неплохо уловила их характеры. Это было довольно забавно. Это не может никто быть другой. Я хочу быть с тобой, Леон. Я хочу, чтобы мы с Анжи веселились вместе. Но ведь для Оливии в этом не будет никаких плюсов. Не выйдет ничего хорошего, если ты будешь со мной. Что ты вообще во мне увидела? Я хочу быть с тобой, Леон. Ты добрый, сильный. Нет, не поэтому. Ты мне очень нравишься, Леон. Вот и все, ты мне нравишься. Я опустил голову. До сих пор единственным человеком, кто открыто сказал, что я ему нравлюсь, была моя мама. Не думал я, что услышу такое в этом мире. Люксон сказал мне: «Хозяин, мы приближаемся к дирижаблю». Я вложил пушку в руки, я зарядил в него патроны и затем сказал тихим голосом Оливии: «Хм, Ливии, почему-то смущаюсь». «Держись за спину крепко, Ливия». «Хорошо». Когда я раньше называл ее по прозвищу, я даже об этом не задумывался. Я раньше не обращал на это внимания, но сейчас почему-то для меня это было очень важно. Ливия улыбнулась, прильнула ко мне и обняла. Что же делать? Разве кто-то может не нервничать, если к нему прижимается грудью? Хотя я совсем не чувствовал ее груди, потому что одежда была слишком плотной. Вероятно, почувствовав, что творилось с моим выражением лица, Люксон заговорил довольно радостным голосом. «Хозяин, ваш пилотный костюм сделан по-особому». «Так вот, что ты за тип!» Выкрикнув и приготовив дробовик, я вынес монстров, которые появились перед воздушным байком. Роскошный лайнер кренился от атак, проводимых боевыми кораблями княжества. Кажется, они были совсем беспомощны, потому что корабли княжества и монстры обступили их со всех сторон. У меня кончались патроны для дробовика, так что был вынужден вернуться на роскошный лайнер и затащил Шверта на палубу. Люксон сказал: «Шверт, спасибо тебе за работу, я определенно проведу потом для тебя обслуживание». Я вложил дробовик в Шверта и слез с него вместе с Ливи. К нам подбежала Анжи. Затем они с Ливи обняли друг друга. «Ты дурочка, дурочка, я так за тебя волновалась! Анжи, прости меня!» Было любо-дорого видеть, как девушки плачут, обнимая друг друга. Кто это сказал, что дружба женщин недолговечна? Она прекрасна. На поле боя царил хаос. Из-за боевых кораблей княжества мы действительно были в опасности. Даже если в нас не летело никаких пушечных ядер. Такими темпами роскошный лайнер падет. К счастью, пока не было никаких потерь. Но это лишь дело времени, если все так продолжится. «Люксон, сколько там еще?» «Все как рассчитано. Он только что прибыл». Только услышав это, я взял карманные часы и посмотрел время. Время было идеальным. Вдалеке мне были видны очертания партнера. Пока Анжи обнимала Ливию, она увидела приближение партнера. «Может ли быть, что это ты его вызвал? Суметь передать информацию на таком расстоянии?» В ответ Анжи я улыбнулся. «Им управляет доверенное лицо. Все-таки я человек продуманный. Люксон, я уже закончил». Прежде чем я договорил, Люксон заявил, что приготовления завершены. Настало время отложить разговоры в сторону. Военное построение войск княжества было разбито, как только новый дирижабль партнера вошел на поле боя. Гаррет спасся в боевом корабле. Он отправлял команды, вопя в капитанском мостике того самого корабля. «Чем вы занимаетесь? Поторопитесь, избейте его!» Один солдат возразил. «Но там наши союзники, и разве принцесса не в безопасности?» Когда Гаррет попытался коснуться своих несуществующих усов, до него дошло, что их больше нет, и он крепко сжал кулак. Эти усы были его гордостью. Он лелеял их днем и ночью, но теперь от них не осталось ничего. Его шедевральные усы исчезли, когда он проснулся. Тот рыцарь. Этот тот рыцарь сделал с ним такое. Гаррет ожигала жажда мести, и он не знал отдыха, пока не отомстит обидчику. «Почему вы в них врезались?» В ответ на слова Гаррета солдаты отвернули глаза. «Эти люди, должно быть, целенаправленно пошли на пролом, чтобы спасти принцессу. Наверняка это и есть причина, по которой они их не обстреливают. У них ведь даже есть замена». Гаррет со злости пнул подвернувшееся оборудование, но оно оказалось на удивление крепким, и он только ударил ногу. «Грррр! Это тоже дело рук того мерзкого человека, презренный рыцарь, который украл у меня усы!» Какой-то макрос выкрикнул. «Мы засекли новый корабль! Его предполагаемый размер около 700 метров!» Гаррет торопливо огляделся. «Что за идиотизм? Чтобы подкрепления королевства прибыли в такое время!» Он грубо вырвал бинокль у солдата, и когда осмотрел то место, то увидел странный дирижабль, направляющийся к ним. «Чего? Почему там только две пушки?» Солдаты тоже были в замешательстве. И его форма тоже неестественна. К тому же передвижные пушки, и там их только две. Было обычным делом сражаться, подавляя врага бесчисленными пушками, прикрепленными сбоку, отчего форма того дирижабля тоже выглядела непривычной. Гаррет погладил свои одинокие губы. «Сбейте его! Меня тошнит от вида такого уродливого корабля. Соберем с него летучий камень, и проблем не будет». Так называемый летучий камень был предметом, позволявшим дирижаблям летать. Именно они позволили развивать технологии дирижабли. Именно из-за существования летучих камней дирижабли могли создаваться в любой возможной форме. Не будет никаких проблем, если новая встретившаяся угроза была обычным дирижаблем. «Окружить его сейчас же!» После чего противник повернулся передом к боевому кораблю, в котором был Гаррет, и выстрелил в него из пушки. Боевой корабль яростно встряхнуло, и навигация стала невозможной, потому что был поврежден важный двигатель. «Что происходит? Враг нас обстреливает!» «Обстреливает? Как он может попадать в нас с такой дистанции?» Когда противник усилил огонь, корабли княжества начали один за другим терять способность к управлению. Гаррет увидел, как что-то отделилось от вражеского корабля и направилось к падавшему роскошному лайнеру. «Да что, черт возьми это!» После чего кусок потолка обрушился из-за обстрела, ударив Гаррета прямо по голове и вызвав кровотечение. Он мог лишь представлять, что произойдет в дальнейшем. На палубу спустился большой ящик. Увидев этот ящик, глаза студентов засияли надеждой. Крис показал сложное выражение лица, но кажется, все же он был рад. Он спустился на своей разбитой броне рядом со мной и окликнул меня. «Бальтфолд, твоих рук дело!» Я сдержал Люксона рукой и повернулся. «С кем ты, по-твоему, говоришь? Радуйся, я победил!» Было естественно, что победитель уже был определен. Люксон обратился ко мне. «Хозяин, единицы брони противника направляются сюда. Я прошу разрешения отправить дронов». Когда я кивнул, партнер начал одного за другим выводить боевых дронов. У них была только верхняя часть тела, отчего они походили на безногую броню. И каждый из них был вооружен по-своему. Когда ящик раскрылся, из него появилась серая броня Арроганс. Его грудь была открыта, приглашая меня войти. Наблюдая за мной, Анжи и Ливия схватили Гертруду. Гертруда посмотрела на Арроганса и прищурилась. «Не говорите мне, что это затерянный предмет!» Забравшись на Арроганса, я ответил Гертруде. «Кажется, ты неплохо проинформирована. Все верно, это затерянный предмет. Теперь я вспомнила. Был один юный рыцарь, который снискал славу в королевстве, как авантюрист. Так это ты?» Люксон произнес что-то вроде «не особенно убедительно», но я его проигнорировал и закрыл грудь Арроганса, смотря на изображение окрестностей. Монстры собрались вместе, а рыцари княжества сдвинулись с места. Я улыбнулся, пока Арроганс стал запускаться. «Раздавим их в лепешку. Моя односторонняя битва начнется сейчас. Хозяин, но вы уже их контратаковали. Это вопрос моих чувств. Я здесь, чтобы ясно дать им понять, с кем они связались. Я посею страх в умах тех идиотов из княжества». Дроны, вооруженные пулеметами, вылетели из хранилища на спине Арроганса. Пока они методично избавлялись от всех монстров, я сказал Анже и остальным. «Идите в убежище». Анже и Ливия кивнули ему. «Хорошо, мы доверим остальное тебе. Леон, ты должен вернуться». Затем рядом со мной встал Крис. «Позволь мне помочь тебе. Как он еще держится с таким драным снаряжением? Делай, что хочешь, только не путайся под ногами». Крис показал легкую улыбку, несмотря на мои грубые слова. «Я сделаю все, что в моих силах». «Да уж, меня беспокоит то, как он просто это проглотит». Я ожидал ответа в духе «не желая слышать этого от тебя, а плевать». «Люксон, доставай крупнокалиберное ружье и клинок. Открываю хранилище номер один». Держа огромное ружье в правой руке, в левую я взял клинок. Когда Араганс медленно поднялся с палубы, Крис подлетел ко мне. Видя появившегося в небе Араганса, монстры бросились на него в атаку. Бесполезно! Араганса окружили дроны, моментально расстреляв монстров из пулеметов. При виде этого Крис призадумался и сказал: «Я был психом, раздумал, что смогу сразиться с ним мечом». Ему стоило осознать это раньше. Дроны, отправленные с партнера, составили компанию монстрам и броне, защищая роскошный лайнер. Когда броня из княжества подобралась ко мне, я наставил на нее ружье и спустил курок, снеся разом ей голову. «Ну что ж, как начал втоптать в землю весь ваш боевой дух? Вы действительно походите на злодея, хозяин!» С ухмылкой я вцепился в рычаги, управлявшие Араганцем. Гаррет увидел происходящее с мостика корабля. «Он что, монстр?» Не только боевые корабли княжества, но их броня была выведена из строя. Серая броня была тяжелого типа, далека от нынешней моды. Поначалу он смеялся, насколько тот был вульгарным, но его лицо побледнело, когда его союзников стали уничтожать одного за другим. Солдат поблизости заговорил: «Граф, стоит ли нам отступить?» Гаррет врезал солдату по лицу. Он усилил свой кулак магии и отправил его в полет. «Отступление? Что за бред ты несешь? Если войска княжества вернутся после поражения школьникам из королевства, мы станем посмешищем!» Солдат поднялся и утер кровь с губ. «Но урон нашим войскам уже...» «Они украли нашу принцессу! Украли магическую флейту! А теперь мы вот-вот проиграем ребенку! У нас нет пути к отступлению!» Если Гаррет с остальными вернутся домой в таком состоянии, для них не будет никакого будущего. Гаррет, который будет нести за это ответственность, не имел иного выбора, кроме как уничтожить врага, стоявшего перед ним. Он укусил свой ноготь, и его глаза налились кровью. «Значит, у королевства есть новая модель брони. Мое положение будет по меньшей мере в опасности, если мы не собьем его перед возвращением». Пока Гаррет бормотал про себя, не обращая внимания на взгляды вокруг него, на мостик прибыли рыцари. Увидев их особые черные костюмы, Гаррет мгновенно поднял лицо. Он взглянул на ведущего их рыцаря и улыбнулся. «Точно, у нас ведь есть ты, сильнейший герой княжества». Мужчина в возрасте в раздражении посмотрел на лицо Гаррета. Макушка мужчины была лысой, и на его лбу был большой шрам. Он обладал большим мускулистым телом, и в отличие от других рыцарей, он был в пластинчатой броне. Он был единственным одетым в тяжелую броню, и так как все вокруг были в военной униформе или одеяния рыцарей, он выделялся. Однако это была экипировка мужчины, который был готов к бою в любой момент. Люди княжества не чувствовали никакого неудобства рядом с костюмом мужчины. «Мне говорили, что мне не будут приказывать вести людей на бойню. Я даже слышал, что принцессу захватили. За это тебя накажут позднее, мы создадим открытие». В глазах солдат появился луч надежды. Они хотели, чтобы этот человек сделал что-то с беснующимся дирижаблем и той броней. Гаррет в облегчении закивал головой. «Что ж, тогда проблем нет, Викон Бандель Гимзенден. Я оставлю это на вас и остальных рыцарей». Рыцари покинули мостик корабля. Гаррет издал сдержанный смешок. «Теперь все будет решено». Однако побитый солдат произнес: «Но страна отдала нам приказ не позволять Виконту Зендену». Гаррет насмешливо рассмеялся. «Зенден принял решение по своей воле. Кроме того, неужели можно быть настолько тупым, чтобы нам разыграть наш козырь? Черный рыцарь сумеет убить того монстра. Он всего лишь сильнейший рыцарь в княжестве». Сильнейший рыцарь княжества вышел вслед за Леоном.